что же он тебе сказал, когда я привез его домой из телеграфной конторы?» «Ничего», — ответила миссис Макколи. «Пришел, сел, послушал музыку, а потом мы поужинали. Когда я его укладывала спать, он сказал: „Большой Крис“, и тут же заснул. Я понятия не имела, кто такой Большой Крис, пока мне не рассказал Агги. «Большой Крис вытащил Улисса из западни», — сказал Гомер. «А потом заплатил Ковингтону $20 за то, что поломал эту дурацкую штуковину. Говорят, будто это западня, но, по-моему, врут. Не думаю, чтобы она могла поймать что бы то ни было, кроме Улисса. Никакой зверь не полезет в такую замысловатую ерунду. На кого Улисс похож больше всего?» «На отца», — сказала миссис Макколи. «А ты знала папу, когда он был маленький?» «Да что ты! Как и могла его знать? Твой отец был на 7 лет старше меня. Улисс такой, каким ваш отец оставался всю жизнь». И вдруг миссис Макколи почувствовала, что ее переполняет счастье, несмотря на все, что принесла ей жизнь, и все, что ждало ее впереди. «Ах!» — сказала она. «Слава Богу! Мне так повезло. Мои дети не просто дети. Они настоящие люди. А ведь они могли быть для меня только детьми. И тогда мое счастье было бы не таким полным. Вчера ночью ты плакал, потому что стал человеком, одним из миллионов людей на земле, и вступил на жизненный путь, полный удивительных приключений. Вокруг тебя мир, где столько непонятного, и хорошего, и дурного, и прекрасного, и уродливого, великодушия и жестокости. Но все это вместе составляет единое целое — нашу жизнь». Она помолчала, а потом добавила очень мягко: «Ты плакал вчера, ночью, даже во сне». «Да ну!» — Гомер удивился. «Он этого и не подозревал?» «Твой плач разбудил Улисса. Он пришел и разбудил меня. Я слышала, как ты плачешь, но ведь на самом деле плакал вовсе не ты». «А кто же?» — спросил Гомер. «Мне знаком этот плач», — сказала миссис Макколи. «Я слышала его не раз. Это плакал не ты и не какой-нибудь другой человек. Это плакало все живое. Ты узнал, что такое горе, и вышел на свою дорогу. Впереди тебя ждет много всяких ошибок. Ах, сколько чудесных ошибок тебе предстоит совершить! Я скажу тебе за завтраком при свете дня то, что не решаются говорить даже сокровенно во мраке ночи. Ведь ты только что встал от горького сна. Я должна тебе все сказать. Какие бы ошибки ты ни совершал, не пугайся их и не бойся новых ошибок. Положись на свое сердце, оно у тебя доброе, и ступай вперед. Если ты упадешь, обманутый или сбитый с ног, а ты и сам споткнешься, поднимись и не вздумай идти назад. Часто будешь ты смеяться, еще не раз будешь плакать. Но смех и слезы всегда будут сопутствовать друг другу. Ты не станешь растрачивать себя на мелочные или низкие поступки. Тебе будет некогда, ты до них не опустишься, ведь твой ум жаден, а воображение богат». Миссис Макколи улыбнулась чуть-чуть смущенно и подошла к сыну. «Извини меня», — сказала она. «Я день и ночь твержу тебе то, что человек предпочитает узнавать сам. Но я верю, ты меня простишь». «Ах, мама!» Это было все, что ответил Гомер. Он встал из-за стола и захромал к окну. Оттуда он посмотрел на пустырь, на Августа Готлиба и его дружков, которые с азартом гоняли футбольный мяч. «Что у тебя с ногой?» — спросила миссис Макколи. «Ничего», — сказал Гомер. «Разок шлепнулся озимь». Не оборачиваясь к ней, он продолжал: «Знаешь, ма, ты, верно,